«Подпишите здесь и вот здесь», — указала пальчиком девушка. «Расценки на процедуру аутидинга следующие. $1000 за час, необходимый минимум 12 часов, то есть к оплате за всех троих $36 000 плюс 10% надбавка за интенсивность курса, после чего вы, возможно, шагнете к первой ступени сверхчеловека, обладание высшей силой воли и всеопределением». «Так и сколько за сверхчеловеков?» $200 000 с носа. «Всего-то!» — едва не поперхнулась собственной щедростью обалдевшая еврейка, пока Иван с эльфом буквально соревновались в том, чей подбородок отвиснет ниже. Соль афера заключалась в том, что, как вы понимаете, у всей троицы не было в карманах ни гроша. Хотя, видимо, у обитателей замка имелись свои способы выбивания денег из злостных неплательщиков, так что раньше времени волноваться было не о чем. Поэтому все трое поставили витиеватые подписи в 5 или 6 документах оптом, даже не утруждаясь особенным прочтением он их. В конце концов, нельзя же в жизни все принимать всерьез, а уж в смерти тем более. «Документы и сертификаты будут выданы вам на выходе, а пока прошу пройти с нашим сотрудником для осмотра выставки достижений Дианетики и более детального изучения мест вашего будущего пребывания на ближайшие несколько дней. Благодарю за внимание. Клир, сопроводите». Окошечко закрылось. Почти в тот же момент открылась неприметная дверь в стене, откуда вышел молодой человек в серой робе с отсутствующим взглядом. «Прошу вас следовать за мной. Я готов ответить на любые вопросы. Вы увидите много интересного. Вам понравится». Отступать было некуда. Да, в общем-то, никто особенно и не собирался. Субтильный юноша вел их по полутемным коридорам с рядами однообразных стеклянных дверей. Ровно на 5 минут, останавливаясь у каждой, он давал короткие сжатые пояснения. «Комната аутидинга. Здесь вас избавят от негативных переживаний и запишут на пленку все ваши отрицательные поступки. Прокрутив их несколько раз, вы освободите свой разум от их воздействия». «Хе, а потом это не будет прокручено, как шантаж, на мне же и против меня», — нервно хихикнула ушлая Рахиль. «Прошу вас следовать за мной». Вот в таком разрезе и шла вся экскурсия. Ребятам показали залы стирания аберраций и изгнание из человека семян титанов, пучков духов, около 75 миллионов лет назад сосланных на Землю жестоким повелителем галактики по имени Ксен, кабинеты тонкого гипноза, правил поведения праздников Международной ассоциации саентологов, библиотеку трудов родоначальника новой религии, более чем скромную столовую, роскошный конференц-зал с огромным экраном и многое другое. «А вы сами верите в этот бред про галактических духов?» На все вопросы молодой человек отвечал в неоригинально стандартной манере, типа «Вы увидите много интересного». «Чё б я так жила? Да у вас тут собран лихой компромат на каждого клиента. Так это все можно использовать?» «Вам понравится». «Юноша, выходит, освободясь от власти титанов и получив нереактивный ум, я могу стать сверхчеловеком. А сверхэльфов здесь не готовят. Прошу вас следовать за мной». «Но вы не ответили!» «Я готов ответить на любые вопросы». «Вы что, дебил?» «Вы увидите много интересного». «Жрахиль, оставь человека, еще подхватишь от него что-нибудь. Вам понравится». В результате почти полуторачасовой экскурсии вся компания вернулась к той же кассе. Их сопровождающий исчез, не попрощавшись, а высунувшаяся девушка строго возвысила голос. «Ваши бумаги, а также информация о гарантиях оплаты были внимательно рассмотрены и признаны недействительными». «Ваня, уберите шашку, дайте же дослушать». «Зачем ты сняла свою винтовку с предохранителя?» «Так и ежели еще эту бюрократку я застрелю первой». Хотя данный обмен фразами проходил на энергичном полушепоте, распорядительница из кассы, видимо, как-то уловила суть и чуть спокойнее продолжила. «Однако мы готовы пойти на определенные уступки. Вы можете расплатиться вашей энергией». «Сексуальный? Тогда это вот к господину Подъясаулу, он со вчерашнего дня дико озабоченный». «Нам подойдет любая. — согласилась служащая, пока обалдевший казак покрывался пятнами. — Деловая энергия, созидательная, творческая, негативная, разрушительная. Энергии много. Наши специалисты изымут у вас лишнюю, отправив ее в энергохранилище. 1/8 вашего долга будет считаться погашенной. Распишитесь вот здесь. И еще в 2 ведомостях тут и тут. Рахиль глянула на Миловеллера, тот безвольно пожал плечами. Пришлось вести разведку боем. — А вы не в курсе, в каком конкретно зале висит эльфийский меч святого Джона? Мы до того хотим на него полюбоваться, у остроуха ваш судорогами физиономию сводит, хоть к зеркалу не подходи. В смысле, оно таки пугается и лопается. — Минуточку, я уточню. Девушка прервалась, набирая чей-то номер по селекторной связи. Иван показал еврейке большой палец в знак того, что все простил, и переговоры она действительно ведет правильно. Миловеллер явно маялся, топтался на одном месте, перекладывал из кармана в карман недоделанную самокрутку и, в общем-то, не выражал особого стремления куда-то бежать, дабы штурмом взять назад священную реликвию своего народа. Он был железобетонно убежден, что это задача Ивана и Рахили. Ему же предопределен благородный труд возложения меча к ногам прекрасной Нюниели. Да, что делать, вот такой он эльф. Я получила соответствующее указание. Окошечко кассы неожиданно прикрылось. Стойте на месте, не делайте резких движений, за вами придут. Прежде чем наши герои поняли, что она имеет в виду, их окружила группа парней из внешней охраны. С холодной уверенностью профессионалов они держали в руках небольшие автоматы, похожие на УЗИ. Пришлось подчиниться. Игра явно сместилась не туда, но мы-то уже знаем, кто устанавливает правила.